«А вы не думаете, что сначала мне надо связаться с моим адвокатом?» — спросил вдруг Моррис. «С адвокатом? Зачем?» — искренне удивился Джек. «Семья моей жены возводит на меня немыслимые обвинения», — ответил Моррис. «Они считают, что я каким-то образом повинен в ее смерти. Это сумасшедшие люди, богатые, но сумасшедшие. Конечно, у нас с Сьюзен бывало всякое, но предположить такое... Они знают, что Сьюзен умерла от инфекционной болезни?» — поинтересовался Джек. «Я пытался им это втолковать», — упавшим голосом проговорил Харт. «Не знаю, что вам сказать», — посочувствовал Моррису Джек. «Не мое дело давать советы по личным вопросам». «Действительно», — согласился Моррис. «Ну ладно, давайте о деле. Задавайте свои вопросы. Не понимаю, правда, каким образом все это может помочь. Ну да ладно, надо так надо. Позвольте только сначала мне задать вам один вопрос. Скажите, это действительно была чума?» «Пока не установлено», — пояснил Джек. «Но обещаю вам, как только все окончательно выяснится, я вам позвоню». «Заранее благодарен. Итак, я слушаю ваши вопросы». «Как я понимаю, у вас есть собака», — начал Джек. «Скажите, она здорова?» «Да, насколько может быть здоров 17-летний пес», — ответил Моррис. «Было бы неплохо отвезти животное к ветеринару и сказать ему, что ваша жена скончалась от серьезного инфекционного заболевания. Я хочу быть уверенным в том, что не собака явилась переносчиком болезни». «А что, такая возможность есть?» — встревожился Моррис. «Очень небольшая, но есть». «Но почему мне не сообщили об этом в госпитале?» — возмутился вдруг Моррис. «У этого я не знаю», — ответил Джек. «Но могу предположить, что вам порекомендовали профилактический прием антибиотиков». «Да, и я уже начал их принимать. Но насчет собаки вы меня просто огорошили. Они должны были меня предупредить». «Теперь я хочу спросить вас о поездках и путешествиях», — продолжил расспросы Джек. «Насколько я знаю, в последнее время ваша жена никуда не выезжала». «Да, это так», — подтвердил Моррис Харт. «Сьюзен очень плохо переносила беременность, да и эти ее вечные проблемы со спиной. Так что мы практически никуда не ездили, только иногда бывали в нашем доме в Коннектикуте». «И когда вы последний раз туда ездили?» — поинтересовался Джек. «Где-то полторы недели назад», — ответил Моррис. «Сьюзен очень любила там бывать. Это загородный дом?» 70 акров лугов и леса», — гордо ответил Моррис. «Прекрасное место. У нас даже есть собственный пруд». «Ваша жена часто ходила в лес?» «Она пропадала там все время. Ходить в лес — ее любимое занятие. Ей страшно нравилось кормить оленей и кроликов». «Там было много кроликов?» — насторожился Джек. «Да, ну вы же знаете, что это за твари», — ответил Харт. «Сьюзен их прикармливала, и каждый раз, когда мы гуляли в лесу, кроликов становилось все больше. Они ее ждали. Эти зверьки — настоящая проблема. Мне кажется, что весной и летом они поедали у нас все цветы». «Были ли у вас проблемы с крысами?» «Нет, ну, во всяком случае, я об этом ничего не знаю». «Скажите, доктор, это действительно имеет какое-то значение?» «Никогда нельзя знать наверняка», — ответил Джек. «Вы можете что-нибудь сказать мне о вашем госте из Индии?» «О господине Свинашане? Это мой деловой партнер из Бомбея. Он действительно был у нас и гостил целую неделю». «Хм...» — протянул Джек, вспомнив о вспышке чумы в Бомбее в 1994 году. «Насколько я знаю, он здоров?» «И насколько я знаю», — повторил Моррис Харт. «Может быть, стоит ему позвонить?» — предложил Джек. «Если он болен, дайте мне, пожалуйста, знать». «Конечно. Вы что, в самом деле думаете, что он мог заболеть? Все-таки он уехал от нас уже 3 недели назад». «Понимаете, этот случай поставил меня в тупик», — признался Джек. «Поэтому не могу ничего исключить». «Теперь о Дональде Нодельмане. вы или ваша жена были с ним знакомы? Кто это? — поинтересовался Моррис. Первая жертва нынешней вспышки чумы, — пояснил Джек. И лежал он в Манхэттенском госпитале на том же этаже, что и ваша жена. Он лежал в гинекологии? — изумился Моррис. Нет, он находился в противоположном крыле, в терапевтическом отделении, лечился от диабета. Где он жил? В Бронксе. Сомневаюсь, что Сьюзен его знала. У нас нет знакомых в Бронксе. И еще один последний вопрос, сказал Степлтон. Не посещала ли ваша жена госпиталь в течение недели до поступления? Она не выносила больницы, ответил Моррис. Я с трудом заставил ее поехать в госпиталь, даже когда начались схватки. Джек поблагодарил Харда и повесил трубку. «Ну, а теперь кому ты собрался звонить?» — поинтересовался Чет, видя, что Джек снова набирает номер. «Мужу женщины, которую я сегодня вскрывал первой», — ответил Степлтон. «Про нее-то точно известно, что она умерла от чумы». «Почему ты не доверишь подобные звонки помощникам врачей?» — спросил озадаченный Чет. «Потому что я не смогу объяснить им, какие вопросы следует задать», — ответил Джек. «Я сам не знаю, чего ищу. Просто мне не дает покоя поганое ощущение, что мы упускаем из виду что-то важное. И потом мне очень интересно самому докопаться до истины. Чем больше я думаю об этой вспышке чумы в Нью-Йорке в марте месяце, тем более уникальной мне кажется ситуация». Мистер Гарри Мюллер оказался полной противоположностью Моррису Харду. Он был совершенно сокрушен свалившимся на него несчастьем и говорил с видимым трудом, несмотря на очевидное желание помочь Джеку. Понимая это, Джек старался быть кратким. Проверив сообщение Дженнис о том, что в семье Мюллеров не было домашних животных, что пожилая чета никуда не ездила и не принимала гостей, Степлтон задал Гарри тот же, что и Моррису, вопрос о Нодельмане. «Я уверен, что моя жена не знала этого человека и не контактировала с ним», — ответил Мюллер. «Она вообще редко встречалась с пациентами, особенно с тяжелыми. Сколько времени ваша жена проработала в отделении централизованного снабжения?» 21 год», — ответил Гарри. «Когда-нибудь она заражалась в госпитале какими-либо инфекциями?» «Ну, иногда бывало, что она заражалась от простудившихся сотрудников», — ответил Мюллер. «Других случаев я не припомню». «Спасибо вам, мистер Мюллер», — поблагодарил Гарри Джек. «Вы были очень добры». «Катрин бы понравилось, что я помог вам», — простосердечно произнес Гарри. Она была очень хорошим человеком. Повесив трубку, Джек в непонятном возбуждении забарабанил пальцами по телефонному аппарату —